Глава 31. Они решили разделиться. Бежать поодиночке было разумнее, это увеличивало их шансы на выживание. Марсель не оставил ей выбора направления, он свернул налево и растаял во мраке. Ивана кинулась в другую сторону, через поля, и скоро угодила в какие-то заросли, не очень-то гостеприимные. Она врезалась в стену колючих кустов, разодрала одежду, пытаясь пробраться сквозь них, и, наконец, добежала до знакомого участка, до виноградников. Здесь Ивана остановилась на несколько секунд, чтобы перевести дух. Ей казалось, что она вся горит от сумасшедшего бега, но это было поверхностное ощущение. На самом деле у нее внутри, под кожей, царил такой холод, что казалось, кости вот-вот рассыплются, как иней. Глинистая почва под ее ногами была железно-серого цвета, а лозы скручивались точно военная колючка. Девушка понятия не имела, где она находится, а ее умение ориентироваться на местности было равно любви к мясу. И тут внезапно случилось нечто, прервавшие ее размышления. На дороге вспыхнул свет. Охранники высвечивали рвы своими ксеноновыми фонарями. У них явно не было проблем с современными технологиями. Ивана развернулась и, согнувшись в три погибели, помчалась между рядами виноградных лоз. На бегу, едва переводя дыхание, она пыталась привести в порядок мысли и найти хотя бы намек на логику в своих действиях. Как она могла вляпаться в такую передрягу? Как ее угораздило, пробравшись в миролюбивую общину, угодить к этим командос, готовым расстрелять ее за то, что она пошуровала в одном из их амбаров? Ивана добежала до края борозды. Дальше кусты, несколько деревьев и снова виноградники. Она не узнавала этих мест, не видела никаких ориентиров, которые помогли бы ей выбраться отсюда. Обернувшись, девушка увидела голубоватые лучи фонарей, направленные в чистое ночное небо. Она оторвалась от своих преследователей, но они упрямо двигались в ее сторону. Пробежав через рощицу, она помчалась дальше. Земля у нее под ногами была твердой, как лед. И слава богу, по крайней мере, она не оставляла за собой следов. «Давай, старушка, вперед, пока тебе везет!» Но вскоре она выдохлась в конец. Силы иссякли. Казалось, в груди горят жгучие угли, готовые спалить все остальные органы. Девушке чудилось, что ее легкие уже начали дымиться и потрескивать, как сухие листья на костре. Она упала на колени. О, Господи! Эта сцена напомнила ей преследование времен юности в тех местах, где она ширялась, и чуть не подыхала, словно из нее кровь выкачивали. А при этом еще нужно было спасаться от рейдов АКБ, прятаться в подвалах, когда нечем было заплатить дилеру, сидеть, не дыша, между машинами на автостоянках, когда банда подонков вздумала тебя отфачить. Внезапно луч фонаря располосовал темноту в полусотни метров от Иваны. И тут ее осенило. Они обшаривают дорогу наугад. Ее они не заметили. Плохо было другое. Они приближались. И тогда у нее родилась гениальная мысль, или, по крайней мере, она сочла ее таковой. Нужно бежать туда, где никто не станет ее искать, а именно, где она уже прошла. Охранникам даже в голову не придет, что она может вернуться назад. Осторожно, бесшумно, Ивана встала на ноги, стараясь, чтобы под кроссовками не треснула ни одна ветка, и зашагала обратно, по-прежнему пригибаясь и испуганно вздрагивая при каждом шорохе виноградной листвы, покрытой инеем. Она не тратила времени на то, чтобы оглядываться, зная, что ее преследователи уходят в другую сторону. Выбравшись на дорогу, девушка побежала. Но, конечно, не к амбару, а к лагерю сезонников. По дороге она думала о Марселе. Интересно, куда он направился? Вскоре Ивана вошла в ритм бега, восстановила дыхание. Для сотрудника полиции она была не слишком тренированной, а если честно, то и совсем не тренированной. Но, удаляясь от хранилища, она удалялась от собственного пережитого страха, чувствуя, как тело вновь обретает привычную стабильность. Ее найки стучали по асфальту негромко и мерно. «Так-так, так-так», словно голос какой-то ночной птицы. Если она будет бежать в таком ритме, то не исключено, что выпутается. Она чувствовала себя безнадежно одинокой в этой темно-синей ночи, холодной и угрюмой. Но теперь уже не боялась, что погибнет, совсем нет. И как раз в тот момент, когда Ивана порадовалась своему успеху, сзади вспыхнул ослепительный белый свет, беспощадный, как пуля в спину. От неожиданности, испуга и отчаяния Ивана зашаталась, но продолжала бежать вперед, как будто у нее был хоть какой-то шанс оторваться от машины, ехавшей следом. Теперь ее горло горело огнем, она дышала точно рыба, выхваченная из воды. Дрожащие плавники, вспоротое брюхо, серебристая чешуя, меркнущая на воздухе. В конце концов девушка признала свое поражение. Остановилась и, согнувшись, уперлась ладонями в колени. Ей казалось, что она сейчас извергнет на асфальт все свои внутренности. Они уже мерещились ей в свете фар, окровавленные и блестящие, как моллюски, на палубе шхуны. «Что ты здесь делаешь?» Ивана приподняла голову и увидела опущенное стекло со стороны пассажирского места. Из глубины черной кабины на нее смотрела Рошель, сидевшая за рулем, который выглядел в ее маленьких ручках огромным, как тележное колесо. Ивана силилась ответить, но не смогла издать ни звука. Ей требовался воздух, кислород, холод, чтобы прийти в норму. А пока она молча обводила взглядом огромную сельскохозяйственную машину «Рошель», нечто среднее между внедорожником и комбайном-молотилкой. «Ну, будешь садиться? Или как?» Ивана молча открыла дверцу и торопливо забралась внутрь. «Поехали!»